Как дать задание? Помните, король в «Маленьком принце» говорит, что плох тот, кто отдает бестолковые приказы, и что в случае невыполнения глупого приказа будет виноват тот, кто его придумал, а не исполнитель. Действительно. Сколько живет начальников на свете, направо и налево раздающих совершенно непонятные, кажущиеся дикими задания и требующих немедленного их выполнения. Когда работу приносят на проверку, оказывается, что имелось в виду совсем не то, и об этом, оказывается, говорилось неоднократно, и что вообще вы не справляетесь с работой. А когда вас вызывают, чтобы посмотреть, как идет творческий рабочий процесс, выясняется, что вы отклонились на 180 градусов от поставленной цели, вообще не то делаете, ненужную инициативу проявляете и тратите время фирмы, то бишь деньги. Ну как вот с таким руководителем общаться, который не может сам определиться, что ему нужно, и варится в своем постоянно меняющемся настроении? Подделываться под него? Такой подвиг не продлится вечно, вы обязательно засыпетесь или сломаетесь. Засыпитесь, потому что руководитель рано или поздно почувствует нелогичность вашего изменчивого поведения и работы. Ну а сломаетесь, понятно отчего. Понравилось ли бы вам быть под началом такого вот руководителя? Скорее всего, нет. Если вы в своей жизни не сталкивались с подобными начальниками, вам крупно повезло, с одной стороны. С другой, вы не знаете, как не надо себя вести, чтобы стать хорошим руководителем. Поэтому мы, имеющие опыт работы с подобного типа руководителями, посоветуем вам, как лучше дать задание подчиненному, чтобы и ему, и вам в итоге было не больно и не грустно. Как известно, подчиненные – популяция очень сложная, да и что вам об этом говорить, вы и сами из них. Все мы ходим в подчиненных, начиная с младенческого возраста, с забытого детского сада, потом в незабываемой школе. Именно в школе мы считаем, что учителя на нас смотрят как-то не так. Один, очевидно, ненавидит, другой насмехается, третий ясно увидел, что я влюблена в него до конца жизни, четвертый. Потом мы вырастаем, и до нас доходит, что все те ужасы нам казались, что это природа такая человеческая, все придумывать, затем раздувать и преувеличивать. А сегодня руководитель – вы. Вспомните себя в положении подчиненного и постарайтесь вести себя так, чтобы им, этим фантазерам, жилось с вами понятно и спокойно. Относится наше пожелание к тому, чтобы вы умели правильно давать людям задания, ругать их за недочеты, вернее, корректно, но действительно делать замечания. И, наконец, хвалить своих подчиненных. Их же, как детей, необходимо все время хвалить. Во время распределения работы, высказывания замечаний, повседневного общения. Как реклама – двигатель торговли, так и похвала подчиненного – двигатель бизнеса. Итак, вы подготовили похвалу и вызываете работника в свой кабинет. До того, как вы все это сделаете, разберитесь с заданием сами. Вы должны очень хорошо представлять, как его можно выполнить. Лучше, если вы сумеете увидеть несколько вариантов достижения конечной цели, причем не самых сложных. Вы можете сказать, что это дело подчиненного. А мы вам ответим: нет, ваше. Вы же, а не он, ведете ваше судно по океану бизнеса. Вы – мозговой центр. Поэтому именно ваша задача – обеспечить наилучшее и быстрое выполнение работы, чтобы продвинуться дальше, ближе к успеху. Сотрудник садится перед вами. Вы начинаете разговор с ним в открытой, дружелюбной манере. Сначала вспомните его последнее задание. Скажите, что вам понравилось в его выполнении и то, как он учел ваши пожелания – если таковые имели место. Затем ознакомьте его с новым заданием. Покажите необходимый вам результат. Расскажите о его пользе для вашего общего предприятия. Теперь скажите, почему вы решили поручить выполнение данной задачи именно этому работнику. Здесь вам нужно перечислить его положительные рабочие качества и добавить, что вы верите в его способность к работе такого рода. Вы знаете, кто-нибудь из сотрудников может не поверить вашим словам о его способностях, качествах и так далее. Но это не важно. Главное, вы сами должны верить в свои слова, говорить их искренне. Любое притворство во взаимоотношениях с вашим коллективом сильно притормозит дорогу к успеху. А вам нужно заражать своих людей верой в успех и в их силы. В заключении покажите работнику возможные варианты проведения работы и достижения успешного результата. Этим вы нисколько не облегчите ему работу, не надейтесь. Вы просто помогаете не сорвать проект, найти самый быстрый и легкий путь для качественного прихода к желаемой цели. Заниматься-то этим будет уже сам служащий. Есть еще один вариант. Вы хотите поручить сотруднику заняться творческой работой. Пусть сам разработает этот проект, отчитается и доведет до конца. И в этом случае вы должны оценить вашу задумку на практическом уровне. Возможно ли ее выполнение? В какие сроки и какими путями? Подумав, вы вызываете выбранную жертву и начинаете такой же личный разговор, что и в предыдущем варианте. Разговаривая о ранее проделанной ею работе, постарайтесь вести не только монолог. Вызовите человека на разговор. Выслушайте его мнение об отдельных проектах, перспективах, планах и так далее. Оговоримся, чтобы люди вот так вот могли разговаривать с вами, они должны знать, что вы свой человек. Ко времени подобных разговоров вы уже должны завоевать себе авторитет порядочного человека, нормального начальника, то есть объективного, ровного в настроении, не мстительной стервы. Поговорив, вы можете перейти к индивидуальному проекту, который решили поручить этому работнику. Обязательно укажите, что это задание творческое, и он может подходить к вам за советом или с обсуждением в любое время, когда вы не заняты. Не забудьте показать ваши собственные наброски притворения этого проекта в жизнь. Но сделайте это так, чтобы сотрудник не почувствовал себя плагиатором, если решит воспользоваться некоторыми вашими идеями. Несмотря на то, что вы руководитель, все же вы не можете продумывать абсолютно весь текущий рабочий процесс. Для этого вы ищете себе хороших помощников среди своих подчиненных. Самым сильным давайте задания, на разработку которых у вас просто не хватает времени. Вызовите нужного работника и скажите ему о тех его профессиональных качествах, которые вам нравятся. А затем сразу же переходите к заданию. Бодрым тоном скажите, что у него все получится. Четко определите задачи и отправляйте его на рабочее место. Каждый день утром обсуждайте с ним его успехи и загвоздки и вдохновляйте на дальнейшую работу. Если возникнут какие-то замечания, выскажите их так, чтобы он знал, ваше мнение о нем как о личности, о специалисте, не изменилось в худшую сторону, просто вы указали на некоторые недочеты. А то есть такие начальницы, завалят работы по уши, человек не успевает, переживает, а руководящие дамы еле с ним при встрече здороваются. Примерно вот так. Идет, неподвижно глядя перед собой, а в ответ на вежливое «здравствуйте» тихо, противно свистит «здрасте». Не делайте так. Подобное поведение не красит женщину, тем более руководящую. Вы же назвались груздем? Вот и полезайте в кузовок. Будьте душкой и обаяшкой, и железной внутри. Однажды у вас может возникнуть проблема. Нужно дать задание на группу, поскольку работа срочная, а в ней один глухой, другой немой, третий на обе ноги хромает, четвертый. Мы о работниках, которых Бог наделил разными талантами. Как в таком случае распределить работу, не обидев каждого? Одному может показаться, что его способности занижают. Другому просто не понравится именно его вид работы. А отвлекаться на проявление характеров некогда. Сначала решите, вызывать к себе в кабинет всю группу или поодиночке. Это зависит от того, насколько хорошо вы знаете эту группу. Если не важно, позовите к себе всех, заранее почитав их анкеты и выводы психолога, и предложите каждому выбрать себе задание по душе и по силам. Последние слова озвучьте, пусть они подумают при вас и договорятся между собой. Вы можете также заранее поговорить с руководителем рабочего отдела о способностях каждого, а затем назначить и объяснить каждому задачу. Вызывая работников поодиночке, вы сами заранее распределяете трудовые роли и предлагаете им взяться за эту работу. Лучше объяснить, почему именно этому человеку вы поручаете определенный вид работы. А перед распределением задания радостно объявите всему офису, что сегодня намечается раздача слонов и возможностей интересно прожить следующие несколько дней. Желаем вам успехов!